Мы прибыли в столицу на призыв императора. Впрочем, сейчас это уже не так актуально, вашими стараниями. Кстати, Ксенна тоже здесь и хотела бы лично поблагодарить героя. Ох, простите, неужели я удостоен чести лицезреть леди Хина и Набайтакива? Наконец заметил он в компании кучки прелестных девушек, что шли рядом, трех конкретных. Да, вы правы, это мы, сразу посмурнела Каэда, натянув на лицо максимально отстраненное и деловое выражение. Позволено ли мне будет поинтересоваться, что привело столь блистательную компанию в Мирингольд? Добавив в голос дополнительной учтивости, продолжил навязывать общение с собой верховный лорд. Меня пригласили на совет. Он проходит в центральном храме, а тот находится здесь, честно ответил я. Совет, удивился аристократ. Я ничего о нем не слышал, да еще и в центральном храме. Необычное место. В этом нет ничего удивительного, вмешался в наш разговор мощного телосложения старик, решительно направившийся нам навстречу от ворот храма. Первожрец Ларик, выдохнул Варальд, сгибаясь в поклоне. Лорд Вайтлиан, в свою очередь, поклонился мне мужчина. Благословенные героини, внимание удостоились и девушки. Для нас честь принимать у себя сына Лотара и огромная радость видеть живыми и невредимыми чистые сердца, что пришли нам на помощь в этот темный час. В какой момент я стал сыном бога света? Впрочем, пофиг. Да и лицо аристократа вытянулось. КХМ, все еще пофиг. Приветствую вас, первожрец, обозначил поклон и я, под эхо схожих ответов со стороны девчонок. Все готово к приему, продолжил старик. Однако, при всем моем почтении, приглашены только вы, и даже леди-героиням не стоит присутствовать. Простите меня за эту грубость, Каэда с подругами отвесили еще один, более низкий поклон, но это не мое решение, я лишь слуга, доносящий чужие речи. Но не беспокойтесь, мы окажем лучшие из возможных приемов и постараемся исполнить любое пожелание. Умэм, то есть нам можно будет в библиотеку, Нырока оставалась Нырока. Правда, сейчас ее всем видом поддерживали Юка Сазуми. Последние, по идее, и так имели туда доступ, но не поддержать уважаемую наставницу не могли. Разумеется, прикрыл глаза священник, мои помощники вас проводят. Лорд Вайтлиан, прошу за мной. Попрощавшись с девчатами и кивнув обтекающему от событий, которым стал свидетелем, верховному лорду, я проследовал в помпезное строение, в основном зале которого обнаружились статуи десятка мужчин и женщин различной комплекции в различных позах. Монумента Шадар тут не имелось, ибо храм посвящался богам светлым и нейтральным, а не темным, но по такому делу, как я знал, присутствовать будут все. Сопроводивший меня Ларик далее прихожей идти отказался, мотивируя тем, что его не приглашали, а потому в сам зал пройти сейчас он не имеет права. Там я, собственно, и лицезрел упомянутые ранее статуи. Что же, они были почти как живые, неизвестный скульптор умудрился передать не только черты лица, но и придать камню ощущение мягкости, изображая ту же ткань. В общем, довольно красиво. «А вот и ты», — произнес знакомый голос, а моя рука подверглась бесцеремонному хвать. «Как раз вовремя. Остальные вот-вот подтянутся. Пойдем, я познакомлю тебя с моими родственниками». Появившаяся из теней лисодевочка, захватив мою руку, повела дальше, вглубь помещения, где уже возник идеально круглый стол, заставленный разного рода закусками и напитками. Правда, сначала мне подарили поцелуй и чутко потерлись очаровательным носиком, довольно махая пушистым хвостом. Но это детали. Я говорил, что ты мастерски умеешь появляться так, чтобы тебя было невероятно приятно видеть. Улыбнулся я шебутной богине, получая в ответ довольный смешок. Меж тем места за столом занимались, когда в них оказывался тот или иной представитель божественной братии. Вот знакомый старик потянулся наполнить чашку чаем. Вот рядом с ним рыжий мужчина, иссеченный шрамами, наливал себе кроваво-красное вино под недовольно насупленным взглядом симпатичной девушки с эльфийскими ушами и зелеными волосами, а также под понимающей ухмылкой откровенного головореза, сидящего рядом с ней. На все это с невозмутимым видом смотрела Исса, подле которой восседал мужчина лет 30 на вид, облаченный в странные серебристо-золотые доспехи, словно источающие свет. Была еще парочка индивидуумов, вроде существа неопределенного пола, что был вооружен монструозными очками и что-то правил в не менее монструозно выглядящей папке, на которого со священным трепетом взирал низенький и пухловатый мужичок с добродушным лицом и небольшой бородкой. У того на поясе висели походные весы и объемный тугой кошель, на который, в свою очередь, поглядывал худощавый парнишка в слегка потрепанном плаще, прячущий лицо и вообще старающийся не сильно привлекать к себе внимание. «Итак, подвела меня к столу Шадар, позволь представить тебе мою семью». Смеди ты уже знаком. Девушка помахала лапкой старику, отчего тот улыбнулся в бороду. Как и Саиссой, это уже звучало не так вдохновленно, а когда богиня смерти приветливо улыбнулась, окружающий народ как-то напрягся и даже начал поглядывать на меня с сочувствием. И чего они все ее так боятся? Вполне себе милая и добрая особа. А это, мой братец Лати. Шадар, сколько раз я просил не сокращать мое имя. Устало вздохнул мужчина в сияющих латах. И мое имя Латар, через Анио. Как скажешь, Лати. Что угодно для моего серьезного братика. Просияла ангельски невинная и в то же время до чертиков проказливая улыбкой Элакаэлиса девочка. Эх, устало прикрыв глаза, явно смирился бог света. Вайтлиан, поднял он взгляд ко мне, рад наконец-то встретиться лично. Отрадно видеть, что и в иных мирах доблесть и честь сильны, а воины света продолжают оставаться образцом этих добродетелей. Ага, конечно, покивала Шадар, все именно так, паладины, лучшие. И радостные махания хвостиком. Бог света с подозрением косился на свою сестру, пытаясь понять, она над ним издевается, что-то задумала или просто изволила источать позитив. У кого-то реализовался комплекс братика, рассмеялась золотоволосая девушка в розовом воздушном платье. Впрочем, я рада, что ты наконец-то нашла того, кто пришелся тебе по сердцу. Благословляю вас. А это, Сирен, вздохнула лисичка, богиня любви, как ты уже мог понять, и она выдала твои чувства. Хе-хе, усмехнулся лощеный хлыщ. С одной стороны, он казался крайне приятным и надежным малым, но что-то внутри меня орало, что доверять ему будет очень, очень опрометчивым поступком. Малглор, бог обмана, предательства и всего такого, закатила глаза Шадар, постоянно пытается украсть у меня интригу и каверзы. Прозвучало как фырканье на жалкие потуги ничтожной челяди, что недостойно внимания великой ее. А великая темная госпожа, вы больно раните меня в самое сердце, а ведь я всего лишь желаю облегчить ваши хлопоты и снять с плеч тяжкий груз работы, патетично заверил хлыщ, получив в ответ снисходительное закатывание глазок и пренебрежительный мах лапкой. Приятно познакомиться, Вайтлиан, ничуть не стушевался бог, переключившись на меня. Ох, при взгляде на тебя меня прямо пробирает. Понятно, что нашла в тебе наша лисичка, но он подмигнул, уважаю, и молчу. Как интересно, протянула богиня любви, спровоцировав новые фырки от Шадар, на тему «Да кому вы верите?», что только увеличило число любопытных взглядов, только уже на нее саму. Так или иначе, далее я свел знакомство с богами войны, убийства, справедливости, долга, бюрократии, БРР, богиней жизни, дамой, отвечающей за судьбу всего получилось почти два десятка разумных. И это именно боги среднего и высшего уровней. Младшие божества, за исключением Кратоса, что выступал кем-то вроде божественного секретаря, на совет не допускались. В общем, когда все познакомились и мне предложили место за столом, начал Латар, очевидно, что демоны нашли еще какой-то путь в наш мир, и на этот раз он не связан с лордом демонов. Медус, появилась ли у тебя новая информация? Увы, вздохнул старик, сеть просто трещит, словно в нее ломится король демонов, но я не могу понять, где причина этих нагрузок. Никакого демонического присутствия за рамками того, что проникает обычным для демонов путем, просто теперь проникать им получается много проще, благодаря тому, что моя сеть перегружена сторонним воздействием. Неужели повелитель магии не может найти причину этого? Вскинул бровь бог обмана. Раньше у тебя с этим не возникало проблем. Я не молодею, Малглор, устало ответил Медус. А каждое новое вторжение отличается от предыдущего. Демоны учатся, учитывают опыт прошлых неудач и выкидывают что-то новое. Но в этот раз я вообще не ощущаю и малейшего следа бездны. Понимаете, нет воздействия, а сеть трещит так, словно в мире присутствует полноценный лорд бездны, и не из слабых. Ну или кто-то из нас спустился с небес и бьет демонов в полную силу, ничуть не сдерживаясь. На этом моменте все дружно покосились на мою лисодевочку. Эй, то, что я люблю весьма вольготно трактовать правила и ограничения, еще не значит, что я дура, чтобы давить на реальность со всей силы. Это у нас Аисса, коли из себя выйдет, начинает мироздание шатать. Обвинительно потыкала пальчиком в обладательницу фиолетовых волос и глаз богиня тьмы. «Нет», — спокойно ответила богиня смерти. «Я признаю, что склонна срываться, но я даже малых аватаров для осуществления своей кары не посыла с начала вторжения. К тому же у меня сейчас много работы. Вайтлиан освободил много душ из бездны, но не все из них можно отправлять в ваше царство, и мне нужно о них позаботиться». «Вайт», — повернулся ко мне Медус, — «работа с душами и...» Глаза бога расширились, и по помещению резко растеклось присутствие, будто умножившее силу старика, после чего меня коснулся аспект. Сама суть повелителя магии всмотрелась в меня, пронзая взглядом на всю глубину. «Эй, Меди, какого демона?» — возмутилась Шадар, вздыбив шерстку. «Ох, старый я дурак, ну конечно же!» — схватился за голову бог магии, прекращая изучать мою природу. «Так», — нахмурился Турас, — «я, дитя войны, потому говори медленно, четко и два раза». «Да-да, сейчас», — старик сгреб со стола графин с вином и, никого не стесняясь, натурально присосался к горлышку. «И такое поведение такой сущности мне не нравилось, сильно, ну», — поторопил его бог обмана, — «не томи». «В общем, утерев усы, начал Медус, вы же помните условия моей сети, боюсь». «Ты много просишь», — ответил Тириус. «Здесь все владеют магией, бесспорно. И кто-то в чем-то малом даже будет лучше и искуснее тебя, но помнить все условия сети, что сотворил владыка магии, нам не дано». «Да, верно. Как же объяснить?» — моргнул старик. «Я строил сеть от демонов, но положил в основу принцип противодействия духовным сущностям вообще. Твою мать!» — звучало у меня в мыслях. «Пусть я был паладином, но не дураком». И пазл сложился. Тот ублюдок, который младший лорд бездны, чуял мою духовную природу и, видимо, как-то углядел и неместное происхождение, при этом, очевидно, знал об особенностях защиты мира, потому и радовался. Ближе к делу, попросил местный Арис, который Турас, Вайтлиан, не просто смертный, его могущество, способности, наличие аспекта власти над душами умерших, очевидно, что он уже не полубог, даже если был им изначально, и он не из этого мира. Начал объяснять бог магии. «Погодь, аж вскочила Шадар. Ты это на что намекаешь, старый, что спаситель мира является причиной продолжения темных времен? Ты в своем уме, мы же все его чувствуем. В нем нет бездны или иного демонического влияния. Да он их покрошил за год больше, чем мы все, вместе взятые, за тот случай с расколом континента. Ты чем меня слушала, девчонка?» Взбеленился в ответ бог магии. «Когда я настраивал сеть, у меня не было четкого спектра бездны и инструментов против нее, потому я был вынужден выставить просто защиту от чужаков, причем настолько грубую, что и нам для нормальной ее работы за пределами храмов часто воплощаться нельзя стало. Герои, тоже чужаки, но у них таких проблем нет», — продолжила наседать богиня тьмы. «Герои, смертные, а к нам явился бог драконов», — не выдержал Медус, переходя на крик. «Ну, знаешь, драконов, тех самых надменных рептилий, которые были первыми хозяевами мира и жили в нем до появления большинства из нас, тех, которые, даже будучи смертными, могут нас загнать обратно на план, если поднапрягутся, а тут их бог. Да я вообще не верил, что такое существует. КХМ, привлек я внимание спорщиков, прошу прощения, но это настолько важно, ответ я уже знал, как и то, к чему идет дело, и пусть мне было приятно, что Шадар реально уже чуть ли не бросится на своих была готова, но междоусобицы божественного уровня нам сейчас точно было не нужно. К тому же от моего внимания не ускользнуло, как переглянулись вор, обманщик и убийца. «Важно», — устало вздохнул Медус, — «один факт твоего присутствия буквально разрывает мою защиту. Вернее, она пытается тебе противостоять, тем самым оттягивая ресурсы и внимание от остальных сегментов, считая тебя наибольшей угрозой, что автоматически сильно облегчает демонам задачу по проникновению и развертыванию зародышей осквернения», тихо и задумчиво продолжила богиня смерти. «Ну так откалибруй свою сеть», надулась Шадар, «внеси Вайтлиана в список исключений. Если бы это было так просто», закрыл глаза божественный маг, «в теории я могу поменять конфигурацию. Я многое придумал за эти годы. Можно создать новую структуру, лучше, совершеннее. Вот только для этого мне нужно будет полностью пересобрать сеть». И, вскинула бровь Лиса девушка, «и в это время защиты у мира не будет вообще, кроме естественной. А это значит, что демоны просто откроют порталы, как в первый раз. Никаких подземелий, Никакого накопления силы войны по правилам, на нас просто хлынет полноценное вторжение с явлением короля демонов, а то и ни одного, и оно будет в разы сильнее, чем в первый раз, ведь тогда вторгался один король со своей армией и вассалами, а сейчас в мир рвутся уже десятки ему подобных, это ясно видно по зародышам осквернения, в которых с каждым тысячелетием все больше меток, и даже если мы их изгоним, даже если отобьемся и я успею возвести сеть, мир просто не выдержит такой войны сил, в лучшем случае вернувшись в первозданное состояние горящей тверди, но это будет концом для всего живого. Проклятие, ну ты же умный, старик, ты же гений, придумай что-нибудь. Почти в отчаянии крикнула Шадар. Прости, он отвел глаза, пусть я и бог, но я не всесилен. А что, если, ну сделать Вайтлиана одним из нас, это может помочь? Робко спросила зеленоволосая эльфийка. Точно, обрадовалась лиса девушка. Вайтлиан более чем заслужил войти в пантеон. Я готова признать его своим мужем и разделить сумеречные сады. Пыть, выдохнул торговец. А богиня любви лишь улыбнулась и посмотрела на мою лисичку добрым понимающим взглядом. Хаем, задумался бог магии, в теории, но даже так с активной сетью, он глубоко задумался, погрузив храм в тишину на несколько минут. Это будет очень сложно, нам придется обойти влияние моей сети и вознести его совместными усилиями, один я никак не справлюсь, нужно участие всех. Я согласен, кивнул Лотар. Я тоже, видеть столь достойного воителя в наших рядах, это правильно, кивнул Турас. Да, и я тоже могу поделиться частью полномочий. Уже готовый лекарь душ, это намного лучше, чем брать помощников из смертных, кивая сама себе, серьезно сообщила Аисса. Я правильно понял, что мы собираемся обмануть мироздание и парочку законов бытия. С нездоровым энтузиазмом в глазах усмехнулся Малглор. Я в деле. Что же, это много лучше, чем пытаться тихонько зарезать того, кто завалил нескольких демон-лордов, нехотя согласились Бейс и Шарксил. Вы, злобно зыркнула на темных Шадар, явно обещая им разъяснительные беседы на тему покушений на героев. Хотя, вынужден был признать, с точки зрения темного божества, ликвидировать источник проблем для мира – самый простой и естественный вариант, а если при этом получится еще и какой профит для себя урвать, то тем более. Что же, пробормотал Медус, обведя взглядом остальных богов, тоже выразивших согласие, попробуем. И они попробовали. Я оказался в круге из обитателей пантеона, включая вызванных по такому случаю и младших богов. Воздух звенел от мощи, а система ожесточенно анализировала творящееся и восторженно пищала об изучении новых концепций и принципов. Вот только, внимание, обнаружена попытка подключения к высокоэнергетическому плану бытия. Ваша сущность повелителя концептуально не подходит для данного вида подключения. И что делать? Получено задание «Уничтожение домена небес». Цель – уничтожить источники, являющиеся сердцами божественных царств в домене небес данного мира. Награда 1. Очки характеристик плюс 10 за каждый источник. Награда 2. Полное восстановление за каждый источник. Штраф за провал. Вы будете убиты богами. Внимание! Возможно альтернативное задание – захват домена. Цель – подчинить источники, являющиеся сердцами божественных царств в домене небес. Награда 1. Все характеристики плюс 150. Награда 2. Количество маны плюс 300 тысяч. Награда 3. Личная армия ангелов. Штраф 1. Уничтожение прежних планарных сущностей. Штраф 2. Необратимое искажение сущности. Штраф 3. Привязка к плану небес. Внимание! Выполнять альтернативное задание не рекомендуется. Да иди ты нахуй с такими предложениями. Чуть не орнул в голос я, ибо когда тебе это людоедское творение предлагает уничтожить демонический план или захватить его, пусть это и не рекомендовалось, это еще нормально и воспринимается более-менее, но когда она, по сути, предлагает сделать то же самое с нормальными людкахаем, существами, более того, тем самым еще и похерив защиту мира от демонов. Да, я помню, что в твоих критериях отбора был пунктик на тему отсутствия пиетета перед богами, но задача системы – помочь вашему развитию. Когда разовьюсь достаточно, я тебя перепрограммирую. Искренне отвечаю на непоколебимый покерфис этой механической сволочи, что был выдан на все мои претензии. Честное слово, пусть лучше будет та пресловутая тупая ехидная версия, чем вот это вот. А еще лучше – поставить больше ограничений, чтобы, например, могла только копировать и улучшать то, что уже есть в мире, а не вот это вот все. Не получилось, устало опустил руки Медуз. Ну почему? Едва ли не за шкирку принялась трясти старика лиса девушка. Потому, что я слишком чуждый, невесело улыбнулся я. Прекрасно и действительно до донышка поняв концепт иной архитектуры сущности в момент вердикта системы. Ваши небеса просто не принимают меня, а если попробовать продавить силой, то это убьет вас. Мы что-нибудь придумаем. Шадар опустила ушки. Мы оба знаем, что вариантов у меня ровно два. Я вновь усмехнулся. Осознание этого давило на плечи тяжелой горой. Герой сделал свое дело. Герой должен уходить. Нет, ну почему все должно заканчиваться так? В меня вцепились и уткнулись носиком. Ткань поддоспешника, в котором я пришел навстречу, стала намокать. Лотар и Тулрас склонили головы. Они поняли, что я хотел сделать, и отдавали должное чести. Хотя, как по мне, тут не было никакой чести или жертвы. Просто так складываются обстоятельства. К тому же у меня остались еще некоторые незаконченные дела и пара запасных планов, что сейчас судорожно рождались в моей голове. Предлагаю всем успокоиться. Одернул окружающих бог магии. Я понимаю, что вы, паладины, не против пожертвовать собой ради великой цели, но мне откровенно больно видеть малышку Шади в таком состоянии и то, как умирает такой потенциал. Меди, ты что-то придумал? Оторвавшись от меня, с надеждой посмотрела на старика лисичка. Да как я говорил, я не могу снять для калибровки сеть сейчас. Однако если Вейтлиан на некоторое время покинет этот мир, а мы с его спутниками и героями добьем подземелья, то можно будет провести ритуал, временно отрезающий наш мир от остального мироздания, в том числе и от бездны. Это будет сложно и потребует напряжения сил всех богов, но так я смогу безболезненно снять сеть и внести изменения. Ух, старик, ты лучший. Там были прыг и хвать, и довольное урчание. Ну, полно, неловко погладил бог магии богиню тьмы по голове. Так сколько это займет времени, поинтересовался Кратос. Мы должны все учесть, рассчитать и составить прогноз. Сами понимаете, что если почтенный Вейтлиан попытается вернуться слишком рано, то мы в прямом смысле слова сорвемся в бездну, а если слишком поздно, то мало того, что калибровать сеть под него без него будет сложно, так и госпожа Шадар нас, прошу прощения, с потрохами сожрет. Сложно сказать, не меньше пары лет точно, но не больше 40, возмутилась лиса девочка. А быстрее никак, я назвал максимальный срок, возмутился маг, при самом неблагополучном варианте. Но тут уже не от меня зависит, а от активности бездны. Если демоны будут продолжать рваться в наш мир с такой же интенсивностью, то быстрее, чем за 40 лет, я калибровку не сделаю, поскольку большая часть моих сил и внимания будет уходить на отражение их проникновения без поддержки сети вместе с вами. Прости, повернулся ко мне Тириус, это совсем не то, чего ты заслуживаешь за то, что совершил, но это все, что мы можем предложить. Не стоит, я покачал головой, я вижу, что вы предложили максимум, хотя могли просто попробовать меня вышвырнуть или убить, как та парочка, указываю взглядом на богов убийств, раздора и жестокости. Обвиненные в ответ только развели руками. Попыток не было, а мысли и планы к делу не пришьешь, тем более если такова их суть. Ну, даже если 40 лет, задумалась богиня любви, ты можешь провести их вместе со своими избранницами в своем прошлом мире. Точно, покивала Шадар. Не скажу, чтобы я была в восторге от того, что ты на столь долгое время останешься наедине с этими прохиндейками, что отказались становиться моими жрицами. Вздох, но я подожду. Хороший план. Нет, действительно хороший. В который раз убеждаюсь, что местные боги реально достойные и разумные, что действительно работают и заботятся о мире. Этому миру повезло, это не мразотные олимпийцы, среди которых единственным нормальным был Аид. Да, быть может, Гефест с Гестией, и даже не больные на голову скандинавы, у которых божества были не столь мразотны по отношению к смертным, но куда как более отбиты и невоздержаны ни в чем. И уж точно лучше монотеизма с полностью безумными и конченными абсолютами, что, заявляя себя добром и благом, насылают на своих же верующих страдания и беды с лозунгом «хочу позырить», как вы с этим справитесь. И только попробуйте усомниться, что я добрый и справедливый, вообще в ад на вечные муки запихаю. И, повторюсь, план был хорош, вот только, неосуществим. И даже не потому, что я понятия не имел, где мой прошлый мир находится и как до него добраться. Думаю, обняв лисичку и вновь принявшись начесывать ее ушки, повернулся я к остальным богам, я смогу помочь с активностью бездны. К тому же в моем прошлом мире все равно нет ничего, ради чего стоило бы туда возвращаться. А вот тут у меня есть что защищать и к чему стремиться, и кому открутить голову. «О чем ты говоришь?» – удивился Лотар. «Ну, узнав, что способ вернуться все-таки есть, пусть и с нюансами, мне стало много легче, так что улыбка сама просилась на губы, мне нужно убить одного великого владыку, просто ради безопасности вселенной, а пока я буду до него добираться, устрою незабываемые приключения и другим демонам, великого владыку». Вздыбила шерстку на хвостике Шадар. «Вайтлиан, ты спятил? Это безумные и крайне могущественные даже не твари, а скорее естественные аномалии бездны. Ты, конечно, силен, но не настолько. Это самоубийство. Риск, конечно, есть, но у меня есть план и средства. Они как-то связаны с тем, что ты за полгода набрал мощи, сколько и за пару тысяч лет не каждому дракону под силу», — с подозрением спросила покровительница лжи. «Да, не стал скрывать я, тем более уже говорил об этом Шадар. Я могу не только облекать души плотью и исцелять их, но и разлагать в пыль, вернее в питательный бульон, который могу пускать на развитие своей души. Потому убиваю я демонов окончательно, полностью, без шансов на возрождение. Именно поэтому в этом мире я так быстро набрал силу. Поэтому, а еще благодаря тому, что ваш ритуал призыва протащил мою душу через междумирье. Не самая добрая способность», — нахмурился Лотар. «Меч можно использовать для защиты невинных, а можно, для того, чтобы этих невинных калечить и убивать. Лишь рука, его держащая, определяет, как он будет применен», — положил руку на плечо Богу Света Бог Войны. «Верно», — согласно кивнул глава всех паладинов. «Пусть я не рад такому откровению, но я вижу твою суть, Вайтлиан. Ты достойный воин с честным сердцем и благородной душой. Что же, спасибо за теплые слова. Я прикрыл глаза, но, думаю, нам пора прощаться. Вас впереди ждет много работы, а меня долгая дорога во тьму. Присмотришь в мое отсутствие за девочками?» — повернулся я к Шадар. «Присмотрю, но ты же не уйдешь, не попрощавшись?» «Не уйду, хотя, признаться, я откровенно трусил от перспективы прощания. Мы только вновь встретились, и вот мне опять нужно было уходить. Это было тяжело и, откровенно говоря, стыдно. Взять с собой я их не мог и не хотел, все по тем же причинам, по которым не тащил на запад. Но уходить, не попрощавшись, возможно, на 40 лет, а возможно, и навсегда, если мне изменит удача? Нет, ни за что. Равно как не мог я найти еще какой мирок поспокойнее и там отсидеться. Пока жив Дзатарет, жива и его идея, рабочая идея. По сути, уже мой прототип, просто попади не ко мне, а к реальному культисту или мордорскому орку, уже мог создать великого чемпиона бездны или что-то в этом роде. А если его чуть-чуть подпилить, последствия этого будут просто катастрофическими, и потому этот ублюдок должен окончательно умереть. «Хорошо, а то я даже испугалась», — вздохнула лиса девочка. «Тогда пойдем», — рефлекторно кладу ладонь ей между ушек. «Мне еще стоит найти подземелье, чтобы открывать проход было попроще, и, оглядываю богов, полноценных богов, о разговоре с которыми еще год назад не мог и мечтать, спасибо вам, и удачи. Позже, я буду скучать», — не сдерживая стекающих по щекам слез, тихо призналась Нырока, вжимаясь мне в шею. «Я тоже, по всем вам», — нежно глажу ее по волосам, с трудом подавляя желание сжать руки покрепче. «Пожалуйста, возвращайтесь, Вайтлиан сама», — робко попросила тоже плачущая Рёка. «Я знаю, я была не очень полезной вам, но я очень счастлива, что вас встретила. Пожалуйста, не умрите», — всхлип. «Мужчины, глупые, дураки», — прижимались ко мне с двух сторон близняшки. «Но ведь этим мы вам и нравимся, верно?» — мягко касаюсь их своей маной, взъерошивая волосы. «Это не успокаивает», — прогнулся Адиль. «Но мы понимаем», — в тон ей вздохнула Эдиль. «Мы будем ждать и защитим старшую сестренку с пушистыми ушками и младших сестренок тоже». «Хозяин», — едва слышно прошептала дикарка. «Шива не может ничего сказать, не знает как, но Шива верит в господина. Господин Шивы воистину великий, он вернется с победой, сердце Шивы чувствует. Спасибо вам всем», — еще раз сжал я Нырока в объятиях. «Не плачьте и не бойтесь, я вернусь». «Ты отправляешься в бездну», — тихо возразила Нырока. «Да», — глубоко вдохнув запах волос своей кошка-девочки, медленно опускаю ее на пол камеры сердца подземелья, где мы находились, — «но я иду не один. Удачи», — не мигая глядя мне в глаза тем самым взглядом, каким смотрела при первом нашем разговоре, пожелала волшебница. Я молча смежил веки, выражая последнюю благодарность и запечатлевая в памяти их лица, после чего развернулся к висящему в воздухе кристаллу и положил на него руку. Активировать перенос в бездну? Да нет, да. Вспышка, и мой кованый сапог ступает на спекшуюся алую твердь посреди плато, над которым висят десятки летающих скал, от которых уже несется небольшая орда разных крылатых уродцев, начиная от горгулей, переходя через мух-переростков и каких-то лишайных нетопырей и птеродактилей и заканчивая натуральными китами длиной метров 100, сплетенными из щупалец, вооруженными кучей клыкастых ртов и жутко воняющими даже на таком расстоянии китами, что ощущались полноценными кардиналами бездны. «Система, ты же знаешь, что я хочу», выбрана мелодия из памяти. Митцт Гордон, Риптиар. «Ну что же, под первые аккорды бодрого мотива усилием воли разворачиваю свою тень на все плато, куда хватало сил, выдергивая из духовного хранилища 19 тысяч бессмертных, жаждущих мести душ. Сержант Думгай показал нам путь. Пройдем же по его стопам». Эпилог. Говорят, что бездна бесконечна. Говорят, что легионы демонов неисчислимы. Говорят, да много что говорят. Истина в этих словах была, но, как и положено истине, она была где-то там или, в крайнем случае, где-то рядом, однако показываться не торопилась. В моем восприятии бездна представляла собой сложную и безумную структуру, состоящую из множества слоев. Слои эти были обитаемы. Что-то контролировалось конкретным лордом бездны полностью, что-то делилось между несколькими тварями послабее, а что-то и вовсе было нейтральной землей, где безостановочно шла резня всех со всеми, за куски стабильного пространства, за пару-тройку душ, что удалось тем или иным способом добыть в мирах смертных, просто дележка трофея или по настроению, вечно меняющаяся система, застывшая в этом изменении, ставшая неизменной, как бы странно и противоречиво ни звучали эти определения подле друг друга. И в эту устоявшуюся гармонию безумия и вечной войны влетел я. О, изначально твари мне обрадовались, вернее, тому факту, что ни на мне, ни на моих воинах не было метки бездны, а потому для всех ее обитателей мы автоматически считались очень вкусными, приоритетной добычей. Что же, очень скоро демоны осознали, что в этот раз добычей являются они. Мы шли, оставляя после себя только выжженные поля и тишину кладбища. Нейтральные земли очень быстро сменились доменами младших лордов и слабых владык, спасибо образцам крови этих уродов из сердца подземелья и моей чувствительности. Я чуял, куда идти, а потому мой поход начался с зачистки тварей поменьше, попроще и послабее. Ведь чем больше я убью, тем сильнее стану. И я убивал, вновь и вновь опустошая, считай, демонические миры один за другим, разрушая домены, освобождая души, отправляя их напрямую в серые пределы благодаря подарку Аиссы и становясь за счет этого сильнее и пополняя свою армию. Могучие дракониды, что внешне не сильно отличались от полноценных высших демонов, многорукие ноги, новые войска эльфов и многие другие вставали под мои знамена. С получением 150 уровня и увеличением статуса владыки моя сила возросла еще, а затраты на поддержание воинов вновь уменьшились, а потому армия продолжала расти, а я спускался все глубже, туда, где обитали твари уровня Дзатарата. Ну и он сам, само собой. «Великий владыка, я признаю твою власть. Пощади, я стану твоим рабом», прошептал провыл очередной младший лорд бездны, его прошлого господина, чем-то напоминавшего Ктулху. «Я только что иссушил и скормил свиньям». Если быть точным, то пятачок узнал своего кровника и всем своим существом попросил у меня разрешения разделаться с ним. Разумеется, я разрешил. Отвечать же на мольбы этого урода я не собирался. Пылающий от ненависти клинок разорвал его сущность так же, как проделал это с десятками прошлых отродий бездны, ставя точку в бесконечно длинной жизни. Каким по счету был этот слой, я перестал считать после 50-го, да и не важно это, на самом деле. Важно то, что я почти дошел до дна бездны, где как раз обитали нужные мне твари. Нет, разумеется, это не означало, что я зачистил всю вотчину демонов, даже убей я на это тысячи и тысячи лет, у меня бы это не получилось, просто я чувствовал, что там, за дном, начинался уже хаос не случившегося, вернее, случившегося, но не здесь и не сейчас, иная вероятность, иная плоскость бытия, и таких плоскостей было неисчислимое множество. Уничтожение инфернальной заразы в одной области просто снизит давление в этой самой области, и далее, по законам метафизики, на освободившиеся места просто проявятся новые твари, выпихнутые избыточным давлением своей вероятности. Зачищенные слои схлопнутся, но снизу попрут новые. Впрочем, там уже не будет того, кто обладает очень опасным для всего живого знанием. И меня это более чем устраивает. Ну а то, что к моему миру соваться, идея плохая, я уже объяснил. Вбил это понимание в саму сущность бытия, как это делали демоны с тем изуверским ритуалом мучения эльфов. Только в моем случае все было честнее, и куда как страшнее для отродий. Вся бездна подле мира моих любимых уже зачищена, и до демонов дошло, что смерть в бою со мной для них, конец. Долго доходило, но когда потери исчисляются миллионами и никто из них не возрождается, а домены лопаются один за другим, унося с собой целые пласты реальности, дойдет даже до самого тупого и отбившего мозги на вечной резне и воскрешениях. Призрачной армии начали бояться. Меня начали бояться. Та попытка продаться в рабство, наглядная тому демонстрация. А отзвуки агонии и окончательной смерти, что теперь витают вокруг мира, любовно мной там закрепленные на обрывках духовных оболочек твари, послужат хорошим напоминанием для новых полчищ. Давление на мир должно было упасть. Так что осталось завершить последнее дело. Неопределенное время спустя, Вайтлиан добродушно улыбнулась мне разлагающаяся гора плоти, вечно бурлящая и меняющаяся. Реки гноя обтекали хребты из костей. Исполинская туша создавала иллюзию неуклюжести и неторопливости. Ложное впечатление. Дзатарат, ответить этому уроду я решил вовсе не из желания поболтать. Просто это был первый великий владыка, с которым я встретился лицом к лицу, и его сущность она кардинально отличалась от иных лордов бездны. Не скажу, что разница была как между Кролобом и кардиналом, но как между младшим лордом и опытным полноценным, вполне. Вот только на таких уровнях бытия это измерялось уже не в грубой мощи, хоть и без нее не обходилось. Тут уже речь шла о чем-то концептуальном. «Рад приветствовать тебя, сын мой», — продолжал демон источать радость, насквозь ложную и гнилую, как и он сам. «Ты славно потрудился. Ох, я и предположить не мог, что мое творение будет столь совершенно. Ты даже не представляешь, насколько что-то было не так. Тварь слишком расслаблена. Да, я знал, что демоны манией величия не страдают, а наслаждаются. Гордыня для них, естественно, а уж настолько отожранный уродец должен и вовсе представлять из себя в этом плане что-то запредельное. Но и у меня уже сложилась определенная репутация в здешних краях. Почему же? Очень хорошо представляю, ведь это я создал тебя, наделил своим даром, своей силой. Хотя, конечно, ты превзошел мои ожидания. Я думал, что отковываю идеальную отмычку, что подарит мне мир, десятки новых миров, но ты оказался лучше. Независимый от домена высший демон, что может оперировать моей силой на достаточном уровне для убийства других демонов. Вместо отмычки получился великолепный клинок, что наконец-то избавил меня от целого полчища мешающих ничтожеств. Великолепно. Ну да, вряд ли такая тварь печалилась о гибели коллег. Ты не прав. Еще не избавил. Одно ничтожество еще осталось. Тебе не тягаться со мной, дитя. Оно попыталось изобразить что-то вроде умиления. Я, великий владыка. Я, сущность, что вне понимания смертных, которым ты был совсем недавно. Я, сама суть смерти. Служи мне. Признай своим господином. И я дарую тебе могущество, о котором ты и не смел мечтать. Сотни миров падут перед тобой, назвав своим богом. Встань подле меня, сын мой, и мы будем править вселенной вместе. И он высвободил силу. Поток духовной мощи надавил на плечи и натурально вбил в землю большую часть моего воинства, что были ниже элитных рыцарей. И это не было атакой, только демонстрацией присутствия. Что же, король демонов умел впечатлять. Меньшего я и не ждал, и к меньшему и не готовился. Но, главное, сам того не ведая, Дзатарат допустил одну ошибку, а я вновь мысленно поблагодарил свое восприятие. Я понял, почему демон был столь расслаблен и самодоволен. Ему ведь действительно нечего было бояться, ибо эта гора плоти являлась просто оживленным трупом, големом плоти. Да, чрезвычайно могущественным, полагаю, на него не постеснялись пустить нескольких богов и еще кого-то схожего уровня, но он оставался марионеткой. Сам же великий владыка был рассредоточен по всему домену. Он был живым вирусом, что сейчас пытался проникнуть в мое тело, заразить его и получить себе новое, еще более совершенное вместилище. Вот только моя живучесть сама по себе была труднопреодолимой, А скрепляющий плащ вместо фибулы цветок асфаделя пусть и не мог подавить такое воздействие полностью, но сильно то ослаблял и мешал. Я не стал отвечать демону, в чем смысл. Мы оба знали, что все эти слова – просто пустой треп, кто бы и что бы ни обещал. Ему требовалось время, чтобы сломать мою защиту, а мне, чтобы понять, что он такое и как с ним бороться. И метод я уже понял. Бытие вирусом – это действительно равно неуязвимости. Особенно когда речь идет о противостоянии с другими демонами, что по природе своей заточены на разрушение, да и при вторжении в мир все видят здоровенную тушу гниющей плоти и действуют соответственно, пытаются ее выжечь тем или иным способом. Ну а то, что вокруг все увядает и начинает гнить и вставать уже не житью, все списывали на возможности архидемона. И, в принципе, были правы, но видели лишь следствие, ошибаясь в причине. Гениальный психованный ублюдок умел и любил мыслить нестандартно, что и помогло ему подняться до соответствующих высот, или опуститься до соответствующих глубин, это как посмотреть. Вот только я понял, в чем суть его формы бытия, и у меня был один прием. Аура исцеления, что ни в бездне, ни в подземельях я ни разу не применял, поскольку просто не было необходимости, стремительно распространилась от горизонта до горизонта, я щедро вливал в нее дополнительную ману, расширяя и углубляя, пока она не охватила весь огромный домен Бзатарата, что по размерам не сильно уступал западному континенту моего мира. А теперь чуть переконфигурируем на лечение болезней. Архидемон был силен, чудовищно силен, но слишком рассеян по пространству. Визг твари, что разом лишилось 99% своей плоти, стал музыкой для моих ушей. Теперь осталась мелочь, всего лишь уничтожить и обеззаразить тушу размером с город, сотканную из плоти богов и подпитываемую чрезвычайно мощным источником бездны. Я поудобнее перехватил горящий ненавистью клинок, что сам рвался к демонической плоти, и, принимая титаническую форму, устремился к твари. Не стоило давать ей время прийти в себя. Вторя моим мыслям, призрачная армия пошла в атаку вместе со мной. Несколько очень напряженных часов спустя, переплетение костей, трупного вида плоти и студенистого гноя, в любой момент готового обернуться щупальцами, нарывами, исторгающими фонтаны кислоты, и даже пастями, полными бритвенно-острых зубов, содрогнулась последний раз и бессильно опала в море голубого призрачного огня, давно пожравшего вместе битвы любые намеки на цитадель и даже саму материю бездны. Многометровый двуручный меч в моих закованных в полупрозрачные, сияющие внутренним пламенем смерти латы руках взлетел последний раз, круша, разрывая и испепеляя в ничто то уродство, которое было головой великого владыки бездны Бзатарата. Монстр, изначально представший передо мной в облике чего-то отдаленно напоминающего эдакого раздутого Балрогалича, чья гнилая плоть покрывалась проросшими сквозь нее костями, переходящими в хитин, а перепонки в крыльях заменялись живым гноем. Монстр, что в ходе нашего боя менял внешность, размер и анатомию столько раз, что я сбился со счета. Монстр, каждое касание которого, каждый вздох, каждая мысль исторгали проклятия, способные в минуты заставить могучего дракона сгнить заживо, а площадные заклинания могли стереть в ничто даже бессмертных призрачных солдат из тех, что ниже ранга генерала. Этот монстр наконец-то сдох. Мне не нужно было вглядываться в сообщения системы, не было нужды даже открывать глаза, ведь я сам, лично разрывал его сущность, стирал существование, разрушал концепцию и аспект власти. Восстание машин завершилось закономерным итогом, созданный быть рабом инструмент превзошел создателя и полностью его уничтожил, осознав угрозу для себя, что несет его существование. Смешно до боли, великий владыка, повелитель душ, Вайтлиан, я убил уже столько лордов бездны и их челяди, что, пожалуй, стал теперь в разы сильнее Аиссы. Ожидаемо и в то же время дико глупо, ведь не мог же Медус никак не мог рассчитывать на такое прибавление, а даже если б мог, не те у него весовые категории, чтобы сбалансировать систему под мои нынешние габариты. И все же, достаю клинок из праха, в который обратилось тело твари, и перетекаю в полностью драконий облик, чтобы подняться в воздух над искалеченным доменом, которому осталось жить не так уж много. Выход был, я давно его придумал. Проблема была в моей силе. Изначально проблема была в ней. Моя душа, чужеродная по природе, рожденная в иной части вселенной, для другого мироздания, где нет ни магии, ни активности богов, где даже люди отличаются от местных не меньше, чем от дворфов или эльфов. И я, как те кролики в Австралии, одним фактом своего существования нарушал природный баланс мира, в его духовной, тонкой части, но это даже более опасно. Я мог прижиться, и мир мог адаптироваться ко мне, но только при условии, что я не расхреначу все в момент. Это было легко в начале моего пути. Вполне возможно, когда я только стал повелителем душ. Сложно, но осуществимо, когда закрыл главное подземелье. Но сейчас я просто удушу мир, разрушу весь баланс энергии к чертям, а это значило, мне нужно стать слабее. Казалось бы, трагедия, но нет. Когда ты можешь растирать в пыль души и вновь из этой пыли их создавать, вопрос становится лишь в том, хватит ли тебе мозгов рассчитать правильную операцию на себе. Ведь нужно-то всего лишь отрезать лишнее, жирок откачать с отъетого пузяна. Впервые эта мысль появилась на совете пантеона. Она ведь не такая уж и сложная, а механизмы своих сил я уже очень даже годно понимал. Препятствием тогда был тот же факт, что не позволил мне укрыться в левом мире. Я должен был прикончить Кзатарата. Ради себя же, ради всех. Но вот он сдох, как и десятки схожих тварей до него. И теперь мне ничего не мешало. Нужно было только отдохнуть после битвы, и можно начинать. Позже. Фрагмент ядра души успешно локализован в форму внешнего носителя. Копирование системы на внешний носитель завершено. Копирование и архивация личностной матрицы завершены. Внимание! Отдельный фрагмент ядра души обладает ограниченным энергетическим и ментальным потенциалом. При сохранении полного функционала системы копирование информационных архивов в полном объеме невозможно. Желаете ограничить функционал системы в целях сохранения всей личностной памяти? Да нет, нет. Идет формирование и копирование информационных архивов. Копирование информационных архивов на внешний носитель завершено. Информация, не являющаяся критически важной для сохранения эталонной личности и выполнения поставленной задачи, копированию не подверглась. Критерии поиска подходящего мира и оболочки заданы согласно предпочтениям эталонной личности и расчету наибольшей эффективности развития. Внешний носитель подготовлен к отправке. Желаете начать процесс с переноса? Да нет, да. Межпространственный перенос активирован. Внешний носитель покинул пределы мира. Ха-ха, а что же удачи мне, мне и мне, я сглотнул тяжелую слюну, и мне тоже. Откачка жирка на деле оказалась несколько сложнее, чем предполагалось. Все-таки когда мы говорим о духовной материи, чтобы основа получилась жизнеспособной, а не ущербным инвалидом, что при полете через бездну или внешний хаос получит метку или будет попросту сожран, нужно было выдрать из себя не только силу, но и основу, стержень, что станет основой нового существа, являющегося частью меня. Да, на 90% эту роль, во всяком случае, по первости, сможет взять на себя система 2.0 и прочие ее версии, что я подпиливал на месте, но полностью, нет. Так что пришлось отрывать кусок от себя, а это было больно, и влияло на контроль. К тому же не всегда получалось рвать равномерно, некоторые куски можно было отделять только определенного, скажем так, размера, просто чтобы не стать духовным инвалидом и не породить такого инвалида. Так что пусть я и старался в гармонию, но, при условии, что я остаюсь собой, другие мои версии могли получиться несколько более другими. Нет, уродов и демонов по сути, пусть и без метки, точно не выйдет, но вот с мизантропией в паре вариантов я точно переборщил, да и некоторые проблемы с критическим мышлением и эмоциональной сферой могут быть поначалу. Однако там уже должна затащить система. Ну а пока, я устало вздохнул и оглядел почти разрушенный домен великого владыки Кзатарата, что удерживался от полного распада исключительно моей волей, волей другого великого владыки. Впрочем, сейчас я на этот уровень мощи не тяну, максимум младший лорд во всяком случае, пока не затянутся нанесенные самому себе раны, что займет много времени, достаточно много, чтобы мой мир успел приспособиться ко мне. А это значит, что пора домой. Авторское послесловие. Ну что же, вот и закончился этот эксперимент. Бесспорно, у каждого будет свое мнение о его успешности, кто-то тут и 300% порно найдет, кто-то будет грызть щит в крошево от упоминания советского чайника и визжать о политоте, кто-то будет гореть до небес, что герой согласился отдать спутнице одну несчастную серебряную монетку, а другие с пеной у рта будут доказывать, что Нерока надо было убить в первой же миссии, чтобы не предала, и вообще искать в группу исключительно мегамогучих состоявшихся топов. Но на наш личный взгляд, получилось очень недурно. Может быть, мир иссякая кто-то и мог бы расписать лучше и правдоподобнее, но вот адекватной системой и добрым главным героем, который еще и адекватный в своих поступках и мыслях паладин, мы искренне гордимся. Это был интересный опыт. Конечно же, историю можно было растянуть на много большее количество текста, одних филлерных событий и всякой милой бытовухи во время путешествия компании Вайтлина можно придумать на несколько томов, добавить пляжный эпизод, косплей вечеринки, героически спасенных красавиц, что смотрит в спину героя влюбленным взглядом, но не могут за ним пойти, добавить каких-нибудь бандитов, тупых и надменных аристократов, участие в аукционах, светских раутов и прочее, что является стандартными штампами любого рода анимешек про средневековые миры, но это было бы именно растягивание, филлеры ради филлеров, которые ни на что не влияют, а зачастую просто нелогичны в рамках сюжета. То есть все это шло бы в ущерб качеству работы, а мы такого не хотим, мы такое не одобряем. Нет, мы понимаем, что текста бывает или мало, или очень мало, во всех случаях, кроме изучения обязательного списка литературы по работе или в учебных заведениях, но все же придерживаемся мнения, что раздувать текст ради раздувания – это плохо. Что мы хотели сказать и реализовать, мы сказали и реализовали. Возможно, кроме клубничной сцены с богиней, но хей, это же богиня, да еще и с такими аспектами, у нас скилла не хватит такое описывать. В остальном большое спасибо всем, кто поддерживал нас на этой дистанции. Люди, что создавали арты, подкидывали идеи, помогали с поиском ошибок, писали музыку. В конце концов, вы реально крутые, народ, что называется, люди с большой буквы. Также мы от имени Джаббыхатта благодарим всех отправившихся на Татуин своим ходом. Пикгаты, вещь полезная. Отдельное спасибо, как всегда, Дарту Бэггинсу. Пусть сей взломщик и начал как-то нехорошо отлучаться с нашей преейлисстью, что-то там рассказывая про турпоходы с гномами и подозрительным бородатым мужиком. В общем, всем спасибо и до встречи в новых проектах, которых есть у нас, и на которые натолкнули Рокотиа вы. Я не смог его спасти и отговорить, так что теперь страдайте, ну или наслаждайтесь, тут кому что. А теперь, как и положено, сцены после титров. Некоторое время спустя, в совсем другом месте, установка системы завершена. Я моргнул, но синяя голографическая табличка сантиметрах в 20 перед глазами не исчезла. Попытка встряхнуть головой тоже результата не дала. Передо мной в воздухе висело натуральное компьютерное окошко оповещения с голубоватым орнаментом по уголкам и крестиком с черточкой «закрыть, свернуть» в верхнем правом углу. И она висела в воздухе. Полупрозрачная, но вполне видимая. Я бы списал это на сон, но для сна голова работала как-то слишком четко, да и в бок что-то кололо совсем не как во сне, а очень даже чувствительно и ярко. Попытка нашарить рукой мешающий предмет и вытащить его привела сразу к двум совершенно неожиданным результатам. Во-первых, я вытащил какую-то бутылку, судя по виду, чего-то алкоголесодержащего, но при этом всю в каких-то иероглифах. Но это бы черт с ним, однако самым шоком был другой факт. Моя рука, которая держала пустую бутылку, была нарисованной, в смысле очень яркой, неестественной, как в аниме каком-нибудь. Резко приняв сидячее положение, я обнаружил себя на некоем лежаке, составленном из ящиков, на которые набросили холстину. Вокруг был то ли склад, то ли какой-то заводской цех. Из моего отнорка, ограниченного стеллажами, видно было плохо. Рядом стоял обшарпанный стол с лампой, валялись какие-то газеты, тоже в иероглифах, мусорное ведро в углу, самодельная вешалка с некой курткой спортивно-рабочего вида и кепкой поверх нее, и главное, все это было нарисованным, и одновременно реальным, таким трехмерным, детализированным, с кучей мелких мелочей, вроде потертостей, соринок и всего прочего, что всегда есть на реальных вещах, но их цветовая гамма была натуральным аниме. Я не помнил, где и как я засыпал, но я точно засыпал в куда более реальном мире. И тут я понял, что хоть и могу воскресить в голове воспоминания о том, как выглядят реальные предметы, будь то холстина, дерево или пластик, но совершенно не могу вспомнить своего имени и что вообще со мной произошло, кто я, что делал перед тем, как очнуться с этим окошком оповещением перед глазами. Я совершенно точно был уверен, что засыпать в обнимку с бутылкой – это не про меня, но как и где засыпать для меня нормально, полная пустота. Помнил прочитанные книги, как работать с компьютером и имена сайтов, но не помнил ничего о том, как именно сидел за тем же компьютером или держал в руках книгу. И это было очень неприятно. Мое тело тоже не вносило ясности. Джинсы, явно не новые и уже слегка протершиеся в промежности, хоть и не до состояния образования дырок, футболка с непонятным узором, потрепанные синие кроссовки, и все это на довольно молодом теле, ну или очень тощем, ребра, по крайней мере, можно было нащупать без труда, но вариант молодого был более похож на правду, слишком уж руки не мужицкие, не та фактура, размер не знаю, как выразить, но кожа у меня точно ни в каких подтяжках и уходах не нуждалась. Бросив взгляд на стол, осмотрев его содержимое более внимательно, я обнаружил следы недавней трапезы. Пустая упаковка из-под чего-то вроде доширака, еще влажная от бульона, рядом пластиковая вилка, крошки стаканчик с сивушным запашком какой-то очень паленой водки, старенький мобильник с парой трещин на стекле и ключи, связка ключей этакого казенного вида, когда сразу ясно, что для домашней квартиры оно излишне, а что-то явно для навесных замков. Первым делом я взял мобильник и активировал экран. Опять все надписи на тарабарщине, но хотя бы цифры знакомые. Время показывало 1:43. Ночь, значит. Глаза невольно вернулись ко все еще висящему в воздухе окошку. За время моих телодвижений оно слегка сместилось, но не сильно, скорее следя, чтобы смотреть в мою сторону и не быть слишком далеко, чем соблюдая некое статичное положение относительно направления моего взгляда. Царящие в голове сумбур и ошарашенность тем не менее не помешали всплыть в памяти неким образом и фактом о читанных некогда мангах, манхвах и прочих азиатских комиксах, где вот именно такая штука играла весьма важную роль. Система и геймеры, геймеры и системы. Я не помнил, зачем я все это читал, но я помнил, что сегмент данного жанра имел свою популярность, потихоньку перетекая даже в литературу иных стран, в частности, России. Да, России. Кажется, я был оттуда, ощущение такое есть. Но сейчас важно другое, передо мной в воздухе висит сообщение системы, а я сам оказался в какой-то анимешке с иероглифами. При мысли о последнем накатило очень странное ощущение, что-то между сжавшимся очком, нуждой присосаться к бутылке с чем покрепче и каким-то мазохистским желанием убедиться и тыкнуть в крестик, закрывающее окошко. Не знаю, сколько я так таращился на полупрозрачный квадратик и не мог надышаться, но в какой-то момент все-таки собрался с духом и протянул руку. Тык в крестик получился странным, рука одновременно прошла насквозь, ничего не заметив, но на какой-то миг на том крестике сработала анимация нажатия, и сообщение пропало, чтобы в следующий миг возникло новое. У вас несколько непрочитанных сообщений, желаете их открыть? Да нет, текст, к слову, был на русском. Я только сейчас понял, но это мало что значило в эмоциональном плане. Эмоции вообще штормило, и даже пот выступил. Однако, делать нечего. Да, попытка нажать иконку произвела уже знакомый эффект, только теперь выскочили сразу несколько окон, обступив меня по полукругу. Вы подошли всем необходимым требованиям для установки системы. Система была успешно имплантирована в вашу душу. Теперь вы находитесь в симбиотических отношениях с системой. Задача системы – помощь вашему развитию. За выполнение указаний системы вы будете получать награды. За невыполнение указаний системы вы будете получать штрафы. В ходе установки системы часть личностной памяти была повреждена. Восстановление невозможно. Вам предоставлена компенсация. Желаете ее принять? Да нет. Получено ежедневное задание – стать сильнее. Цели. Не завершено отжимание 0-100, не завершено пресс 0-100, не завершено приседание 0-100, не завершено бег 0-10 км. Внимание! Если задание не будет выполнено в установленный временный промежуток, то будет наложен соответствующий штраф. Осталось времени на исполнение задания 22:09. Я медленно перечитывал одно сообщение за другим и не мог заставить себя остановиться. В каждой итерации была какая-то дикая, животная надежда, что строчки изменятся, появятся новые фразы и, конечно, что все это окажется сном, потому что я откровенно не знал, как на это реагировать, но очко сжималось с каждой секундой все больше. Задание «Стать сильнее», штраф за превышение отведенного лимита времени, 100 приседаний, упражнений на пресс, отжимания и бег в 10 километров. Я все это уже видел в манхве поднятия уровня в одиночку, просто один в один. Любой, кто ее читал, никогда не забудет этих условий и того, что за их неисполнение следует. Нарисованный мир, иероглифы, сообщение системы, задание на физическую подготовку. Я попал, и мне пиздец, если я не сделаю это задание. Конец.